Сегодня вы услышите четвертую старинную поморскую сказку «Как стариков в лес возили» из краткого словаря «Поморскоговоря», выпущенного в городе Архангельске в 2005 году. Но прежде вступление от автора Ивана Ивановича Масеева. Трудно не восхититься гармонией природы и человеческого духа, создавшего неповторимую культуру нашего Поморья. Величественная красота поражает каждого, кто попадает в настоящую поморскую глубинку, будь то Онега, Вага, Двина, Пинега, Кулой, Мизень, Лешуконье или другая поморская сторона. Бескрайние лесные дали, синеющие у горизонта, солнечные излучины рек с покосившимися деревянными крестами на высоких берегах, почерневшие от времени бревенчатые дома с хозяйственными пристройками, поветями, вросшие в прибрежный песокостовый старых морских лодок, карпасов. Все наполнено молчаливым достоинством, присущим суровому, независимому, но одновременно доброму характеру поморов. И если прислушаться, то в шуме ветра, запутавшегося в вершинах сосен, в скрипе двери покинутого поморского дома и шуршании травы под ногами, в плеске накатывающихся на берег волн, еще можно различить величавую песню древнего Поморья. Только здесь, в этой тишине, пробуждаются образы далекого детства, когда из глубины памяти вдруг возникают забытые лица, имена, голоса земляков, родственников, соседей, большинства из которых давно уже нет в живых. Но самое главное, здесь, на родине, вспоминаются почти забытые слова и выражения привычной с детства речи, с ее особенными, мелодичными, протяжными интонациями. В сознании, пробудившемся от повседневной суеты, вдруг начинает звучать говоря моих предков, язык, на котором сегодня почти никто уже не разговаривает. И сквозь шелест налетевшего ветра я будто снова слышу, как на берегу переговариваются меж собой деревенские жонки. Пораталь много девка губок-то наломала. Так трудно жерехи-то повесь. Мы-то с Ириньей сей год из шайни хаживали в лес-то. Вы койдысь походите, о комарию нет. В то вы-то лесы обсецны, одно обсецьё. Тотом день целый упряг рындала. Там, ака губок был с проем, сей год-то нема. Вон, а како сушь. Девки, вода-то зарубила, нет? Луду-то водой снял, не выголиват. Рыба-то о сам убережену мырит. Вода-то в реке столь тепла. Погодье-то стоит лосо. Для приезжего человека, чужанина, язык этот непонятен и странен. И дело не только в том, что губки – это по-поморски грибы, которые здесь не собирают, а ломают. Что слово «пората» означает «очень», а слово «дородно» переводится как «достаточно». Вопросительное «койдысь походите» значит «какой дорогой пойдете». Дело не только в непонятных и чудных поморских словах, которых в поморской говоре спроем, и не только в необычных для русского языка интонациях, из-за которых почти любое предложение у поморов напоминает вопросительное. И не в том, что предложения в говоре составлены отнюдь не по правилам литературного русского языка. Дело в том, что говоре – это самостоятельный древний язык, сформировавшийся на территории исторического Поморья и сохранивший свои отличительные особенности до наших дней. А теперь слушаем сказку и наслаждаемся наследием древнего поморского наречия. Старинная поморская сказка «Как стариков в лес возили». Читает Берея. До сюлишных-то стариков во голодной зимью свозили на пусты лесы, да на морозно-то смертью. Долго жило такой обвытий. Станет старик от худой да немощной, повалят его вопрошальные кережи, да свезут вот айболы под елоци толкумелью. Вот во которой-то зима стал один отец своему парню наказывать. Детка, вот наш пора-то немощной, ничего не мал-то, ничего не варзат, ничего не чует, свезем-ка его на пусты-то лесы под елоцью кумелью. Взяли они кережа, повалили в их детку, дай на пусты-то лес испокатили. А парню-то пора-то своего детку стало жалко. Потял парень отцю кунатьсе. Тата, ведь не по цесю детка-то в лес и вести. Он ведь нам родитель. Оставим бывает доживать на дому. А отец сыну противится. Детка пора-то старой, худой да немощной. Нам такого дому не нать. Вот разъехались они на пусты лесы. Пехнул отец детку под елху, кукумелью. А сын отвзял детковы кережи и озад сама питается. Отец сына кликат. «Ты по что детковы кережка-то взял? Нам не нать бывать смертны тот сюни. Оставь кережа со детком под елотьем». А сын-то ему ответят. «Да как не нать-то? Ты та-то скорехонько бывать со стариси. Я тогда тебя в детковы-то кережа пихуну, да вот айболу-то на пусты лес и свезу». Отцю стало порато, совестно. Повалили они сыном своего детку в кережке, да и всема тройма домой воротились. С тоих топор, сказывают, люди своих стариков во домах держат до самой их смерти. Обвытье, обычай. Кережа – одноместные сани-волокуши, долбленные из осины в виде лодочки. Тайбола – лесное бездорожье. Кунаться – просить. Не под сессию – недостойно. Елоти у комели – место под елкой у комля. Питается, пятится, возвращается. Вы слушали старинную народную сказку «На поморской говоре». Читала Берея. Желаю всем добра!